Часть первая. Эхо Иствана. Глава первая. Былое величие. Встреча братьев. Новое назначение Брана. Последний раз, когда он был в Истванской системе, его провожали совершенно иначе. Крепкий ветер трепал 800 ротных знамен, на черных полотнищах которых красовались золотые, серебряные и белые символы легиона. Среди мечей и щитов вились крылья, и рассыпались когти всевозможных форм и видов. Тысячи пар бронированных сапог вытоптали пурпурный и темно-зеленый вереск. Огромные участки лишайника истерлись под бесчетными шагами до темной земли и блеклого камня. Долину Редарт заполняли неподвижные ряды легионеров гвардии Ворона. Ввысь над ними парили грозовые птицы, громовые ястребы и другие десантные корабли, темными силуэтами выделяясь на фоне сгущающихся сумерек. От горизонта до горизонта пролегли рваные фиолетовые облака, словно протянутые божественной дланью. Небо над армией было исчерчено инверсионными следами патрулирующих кораблей. Двигающиеся еще выше точечки света выдавали присутствие судов на низкой орбите, которые, подобно медленно падающим звездам, пристально следили за церемонией. В северном конце долины ожидали союзники гвардии Ворона. Когорта Тириона, облаченная в красно-золотую форму, выстроилась возле своих танков и транспорта в тени невообразимо огромных титанов из Легио Викторум и Легио Адамантус. Перед легионом застыла группа из полутысячи человек. Большинство из них носили начищенные до блеска темные панцирные доспехи и накидки с капюшонами, которые сейчас были откинуты на плечи, открыв на всеобщее обозрение коротко остриженные головы и лица, украшенные затейливыми татуировками. В красных линзах целеуказателей отражался закат. Орудия алебарды подняты в воинском приветствии. Закованная в покрытые серебряной финифтью доспехи, впереди избранная гвардия окружала горстку сановников в вычурных одеяниях и мантиях с золотыми галунами и тяжелыми эполетами. По команде одного из старейшин, солдаты и командиры, как один, преклонили колени и опустили головы перед огромной фигурой, которая медленно приближалась со стороны ожидающей гвардии Ворона. Он не был обычным человеком, он был примархом. Лорд Коракс, командир гвардии Ворона, возвышался над своими сверхчеловеческими воинами, и на его темных, словно сама ночь, доспехах велась гравировка с изображением башен, крыльев, витиеватых узоров. Он был без шлема, поэтому все могли увидеть его бледную кожу и прямые черные волосы, не спадавшие до горджета. За спиной примарха крепился летный ранец с черными крыльями, металлические перья которых издавали во время ходьбы резкий свист. Темные глаза взирали на делегацию с торжественной гордостью. Движением когтистой перчатки Коракс приказал истванцам подняться. «Вы преклонили колени, будучи побежденными врагом. Теперь же встаньте жителями Империума», — объявил примарх. Его голос легко разносился ветром, разметавшим волосы по тонкому лицу. «Мы воевали друг с другом, но имперская истина восторжествовала, и вы поклялись принять ее учение. Согласившись с волей императора, вы показали себя разумными и цивилизованными людьми, достойными партнерами для множества иных миров, к которым вы присоединитесь в лоне Империума. Не как завоеванные, не как покоренные, но как свободные люди, узревшие свет имперской истины, и теперь с распростертыми объятиями, ожидающие блага, которое она вам принесет». Коракс обернулся к своему легиону и повысил голос, чтобы его услышали в самых дальних уголках долины. «Мы сражались упорно и отважно, и теперь очередной мир выведен из сумрака предрассудков и раздора к свету Империума», — обратился он к воинам. «С почтением к павшим и с уважением к стоящим здесь я объявляю систему Истван, приведенной к согласию. Из 80 тысяч вокалайзеров, закованных в доспехи воинов, раздался оглушительный рев одобрения, поддержанный радостными криками сотен тысяч тарионских солдат. И все это утонуло в торжествующем вое боевых сирен титанов. Почти 50 лет спустя Коракс вернулся сюда вместе с братьями-примархами, чтобы подавить мятеж Хоруса. Но в зоне высадки его союзники показали свой истинный облик. Подняв оружие против железных рук, саламандр и гвардии ворона, предатели практически полностью уничтожили верные императору войска, когда те десантировались на планету. Кораксу чудом удалось вырваться из предательской ловушки. Примарх вместе с остатками своего легиона атаковал и отступал, гонимый по холмам и горам 5 легионами. Но теперь гвардии ворона пришлось остановиться, чтобы встретиться, наконец, лицом к лицу с разъяренными преследователями. В первой войне на Истване гвардия ворона одержала великую победу. Нынешняя же война окончилась сокрушительным поражением. Заключительный этап последней кампании Коракса в системе Истван завершался под аккомпанемент совершенно иных звуков, нежели когда-то. Гвардии Ворона понеслись первые ракеты вихрей. Легионеры Коракса не стали прятаться в укрытиях, гордо выпрямившись во весь рост после стольких дней молниеносных атак и безысходных отступлений. Снаряды разрывались среди отделений, поражая воинов десятками. Коракс стоял под обстрелом, словно в оке урагана. Его офицеры смотрели на своего примарха и черпали силы в его отваге перед лицом пожирателей миров. Загнанный на продуваемый ветрами горный склон, легион оставался непоколебим. За вершиной начинались бескрайние солончаки, за которыми Коракс и решил принять последний бой. Перед примархом стягивались все силы легиона пожирателей миров, безудержного в ярости легиона Ангрона. Сам Красный Ангел стоял во главе своего воинства, ревя от желания пролить кровь брата. И вот Синее море, замаранное пятнами крови, хлынуло из долины, намереваясь смыть гвардию ворона. Доведенные до бешенства невральными имплантатами и ввергнутые в боевую ярость нечеловеческим коктейлем стимуляторов, воины-берсерки-пожиратели миров ринулись по склону горы. Их танки и артиллерия открыли заградительный огонь. Каждый воин выл от желания исполнить данную примарху клятву крови. Когда склоны сотряслись от снарядов вихрей, разорвавшихся среди атакующих фонтанами пламени, Коракс оглянулся и заметил еще 3 прочертивших небо инверсионных следа, которые протянулись с неожиданного направления, из тыла гвардии ворона. Коракс увидел, как из густых облаков вырвались ширококрылые корабли, на лету выпуская ракеты. Несущиеся в атаку роты пожирателей миров накрыло волной взрывов. В сердце приближающейся армии расцвели разрывы, омывая пологие склоны горящим прометием. Пока Коракс пораженно взирал на происходящее, на землю с орбиты обрушились яркие плазменные импульсы, оставляя в легионе Ангрона огромные просеки. Черные десантные корабли, украшенные символом гвардии ворона, с оглушительным ревом приземлились на столбах пламени. Легионеры бросились в стороны, чтобы освободить место для посадки. Едва крупные гидравлические опоры коснулись земли, с лязгом упали рампы и распахнулись широкие двери. Поначалу легионеры неверяще следили за кораблями. Кто-то предупреждающе воскликнул, думая, что враги перекрасили собственные машины, чтобы сбить воинов с толку. В ухе Коракса затрещал вокс, заговорил незнакомый ему голос. «Лорд Коракс! На связи!» – осторожно ответил он, не отрывая взгляда от пожирателей миров, которые пришли в себя после неожиданного удара и готовились возобновить атаку. «Это префектор имперской армии Валерий, исполняющий приказ командора Брана, мой лорд. Голос человека был напряжен, слова звучали резко и отрывисто, словно отчаянные вдохи утопающего. «Эвакуируйтесь как можно быстрее, у нас узкое временное окно для отступления». Коракс попытался понять, о чем говорит этот человек. Он сосредоточился на детали, командор Бран, но капитан гвардии Ворона командовал обороной освобождения родного мира легиона. И Коракс не мог взять в толк, что Бран делает на Истване. Стремительно оценив ситуацию, Коракс осознал, что оставленная в гарнизоне часть гвардии Ворона прибыла сюда, чтобы эвакуировать выживших после бойни. Примарх без промедления связался с Агапито, одним из своих командиров. «Агапита! Полная эвакуация! Поднимай всех на борт и уходи на орбиту!» Агапита Неф стал быстро отдавать приказы по ВОК-сети, организуя отступление гвардии Ворона. Легионеры слаженно начали эвакуацию, и по мере заполнения отсеков десантные челноки поднимались в клубах дыма, направляясь к кораблям на орбите. Пока Коракс наблюдал, как они исчезают в облаках, на позиции гвардии Ворона вновь посыпались снаряды и ракеты. Взрыв слева заставил примарха слегка пошатнуться. Не обращая внимания на дрожь земли, Коракс перевел взгляд на склон, по которому к ним мчались пожиратели миров во главе со своим лидером. Коракс в какой-то момент смирился с тем, что ему придется умереть от рук обезумевшего брата. Гибель от клинков Ангрона казалась даже достойной, и всегда оставалась крошечная, ничтожно малая вероятность, что Кораксу удастся сразить пожирателя миров и избавить галактику еще от одного предателя. Миг спустя рядом с примархом появился командор Алони. Как и у остальных гвардейцев Ворона, его иссеченные и покореженные доспехи состояли из пластин и деталей, снятых с павших как своих, так и врагов. В ходе боев он потерял шлем и так и не нашел ему замену. На обветренном, морщинистом лице командира читалась смесь удивления и тревоги. «Последний транспорт, лорд!» Оторвав взгляд от Ангрона, Коракс заметил в паре метров грозовую птицу с опущенной штурмовой аппарелью. Примарх гвардии Ворона сделал глубокий вдох и напомнил себе о доктринах, которым он обучал своих воинов, доктринах, на которых строил свою жизнь. Атаковать, отступить, снова атаковать. Сейчас они не просто отступали, они разгромлены. Кораксу претило покидать Истван с таким позором. Он вновь посмотрел на десантный корабль, а после перевел взгляд на пожирателей миров. Их разделяло всего пара сотен метров. От рук предателей погибло больше 75 тысяч воинов его легиона. Многих убили эти берсерки. Бегство казалось примарху бесчестным по отношению к павшим боевым братьям. Но полагать, что он может исправить свершившееся зло, было бы непростительной гордыней. Атаковать, отступить, снова атаковать. Усмирив гнев, Коракс последовал за Алони по аппарели. Его подошвы зазвенели о металл. Когда аппарель начала подниматься, он бросил последний взгляд на пожирателей миров. Берсерки разочарованно выли, словно упустившие добычу гончие. «Мы выжили, лорд!» Алони, казалось, все еще не мог поверить в случившееся. 98 дней!» Кораксу совершенно не хотелось радоваться. Он взглянул на Алони и остальных легионеров, сидевших на длинных скамьях транспортного отсека. «Я прибыл на Истван с 80 тысячами воинов», — напомнил примарх, — «а покидаю менее чем с тремя». От его слов радостное настроение остальных тут же улетучилось, и в десантном отсеке воцарилось гробовое молчание, нарушаемое лишь ревом двигателей. Коракс стоял у иллюминатора. Под его ногами безостановочно дрожала палуба. Примарх смотрел на исчезающие вдали ургальские холмы, но видел перед собой тысячи павших воинов, которых они оставили непогребенными. «Что нам делать дальше?» – спросил Агапита. «Как обычно», – голос Коракса обрел силу. Его слова добавляли уверенности и воинам, и ему самому. «Мы отступим, восстановим силы и продолжим сражаться. Гвардия Ворона не в последний раз встретилась с предателями. Это поражение, но не конец. Мы еще вернемся». Пелена облаков скрыла Истван-5 от взора примарха, и он больше не думал о погибших.